страсти по золоту и прокурор инфляции. О так называемом «золотом стандарте» в наше время широкая публика имеет смутное представление. Знаменитая когда-то всемирная валютная система, более прочная, интегрированная, чем все, что существует сейчас, кажется уже чем-то архаичным и нелепым. Поэтому общественность удивляется, если узнает, что не так уж мало серьезных экономистов тоскуют по золотому стандарту и даже призывают человечество вернуться к нему. То есть все равно чудаки эти в полном и явном меньшинстве. Правительство и пресса не очень к ним хотят прислушиваться, в экономике много значит мода, перепады в общественных настроениях, а моды на золотой стандарт сейчас явно нет. Среди политиков разве что кандидат в президенты США Рон Пол поддерживает этот призыв, но мало кто принимал слишком всерьез его президентские амбиции, а за пределами США о нем и вовсе почти не слышали. А потому и говорить Пол мог все, что угодно. Эксцентрика. Легендарный Алан Гринспен, в прошлом многолетний глава Федеральной резервной системы Центробанка США, человек куда более известный, о своих взглядах на сей предмет что-то помалкивает. Но есть основания подозревать, что и он все еще не утратил симпатий к золотой системе. Как-то проговорился, что хорошие главы центробанков стараются строить свою монетарную политику так, как будто бы золотой стандарт все еще действует. А в молодые годы даже высказывался вовсе без обиняков, что, дескать, хорошо бы вернуть доллару золотую основу, потому что без нее нечем защитить накопление от конфискации. И пояснил, что под конфискацией он имеет в виду инфляцию. По-моему, остроумно сказано. Давайте вспомним, что есть такое инфляция. Допустим, община производит товаров и услуг на 100 тысяч долларов. И денег в общине ровно столько же. Каждая семья имеет по 1000 долларов. Будем считать, что это заработок семьи за 2 недели. И вот вдруг местный банк печатает еще 100 тысяч и вбрасывает их в общину. Или, например, кредиты на такую сумму жителям выдает. На прежнее количество товаров и услуг будет теперь приходиться в 2 раза больше долларов. Значит, 2 доллара могут теперь купить то, что раньше мог купить 1. Цены выросли в 2 раза. Но если семьи теперь и получают в 2 раза больше, то на самом деле для них вроде бы ничего не изменилось. Они по-прежнему зарабатывают за 2 недели столько же товаров и услуг. Как если бы заменили систему Цельсия на систему Фаренгейта. 1 градусник на другой, с более мелкой градацией, только и всего. Например, как могли они 20 бигмаков купить в день, так и сейчас могут. Только ценник поменялся. Было написано 3,57 доллара, а теперь 7,14 доллара. Вроде бы ни для кого никакой разницы. А вот и нет. Для кое-кого разница есть и еще какая. Пострадала одна категория. Те, кто откладывал деньги на черный день или на старость. Под матрас или в тот же банк на счет вкладывая, или облигации его гада покупая. Разом половины накоплений как не бывало. Отобрали, ограбили. Была полновесная 1000, а стала по реальной покупательной способности вдвое меньше. Произошла та самая конфискация, о которой говорил Гринспен. Конечно, нарисованная мной схема – крайнее упрощение. В действительности зарплаты часто отстают от роста цен, а потому от инфляции реально успевают всерьез пострадать и рабочие, и госслужащие, и бизнесмены. Нарушается вся система отношений между должниками и кредиторами. Должники радуются, они реально должны меньше, а кредиторы на деньги попали. Но все же, что правда, то правда. Медленно, но верно, доходы подтягиваются вслед за ценами. А вот копившие деньги, если только их вклады не были индексированы, что бывает крайне редко, остаются за бортом. Да, наверное, и не надо объяснять, как это все бывает. Людям, пережившим и павловскую скрытую девальвацию, и шоковую терапию 90-х, и дефолт 98-го. Я и сам порой грустнею от мысли о том, как мои весьма скромные сбережения каждый день теряют в своем реальном весе, как их поедает, словно прожорливая моль, проклятая инфляция. И в таком же положении миллионы людей. И на Западе, и в России. Инфляция – самый безжалостный, самый непреклонный прокурор и судья в одном лице. Его не уговоришь и не подкупишь, непременно приговорит конфискация сбережений, даже если ты ни в чем не повинен. И вот Гринспен и Иже с ним и полагают. Золотой стандарт бы этого не допустил, защитил бы и предпринимателей, и рабочих. И как минимум доля истины, а может быть и больше, чем просто доля, в этих рассуждениях есть. Золотой стандарт первый установила Великобритания. Для начала, что называется, для внутреннего пользования. К 1821 году валюта была прочно привязана к драгоценному металлу по строго фиксированной цене. А в 1844 году парламент принял соответствующий закон, согласно которому банкноты Банка Англии гарантированно обменивались по первому требованию на золото по курсу 7,32 грамма за 1 фунт. В то время мир был воистину однополюсным или, как почему-то говорят сегодня, однополярным. На планете существовала только одна сверхдержава, владычица морей, Британская империя. Эта империя была так велика, что над ней никогда не заходило солнце. Лондон был бесспорным и главным коммерческим и финансовым центром мира. Британский военно-морской флот фактически контролировал мировые транспортные и торговые потоки, а лондонская Сити – потоки денежные. Репутация английского фунта была невероятно высокой. Золотой стандарт как бы давал шанс и другим странам воспользоваться плодами мощной британской экономики, прислонить к стерлингу свою валюту. Ну и вообще, смотрите, что удумали эти ушлые англичане. Наверное, уж знают, что делают. Может, и нам того-с. И вот одна за другой европейские страны следуют британскому примеру. Особенно важно, в 1871 году привязывают свою марку к желтому металлу Германия – 2,79 марки за грамм. Еще раньше это сделали близкие к Англии Голландия и Португалия. Потом сдался и так называемый Латинский Союз – Франция, Италия, Швейцария, Бельгия, пытавшиеся иногда с Британией конкурировать. Потом США, для начала де-факто, только 27 лет спустя будет принят соответствующий закон, скандинавские страны. В конце августа 1897 года завершила переход на полный золотой стандарт и Россия. 0,7742 десятитысячных грамма золота за рубль. Оказывается, не все финансовые события, происходящие в нашей стране в августе, носят такой уж роковой характер. Переход на золотой рубль пробил министр финансов Сергей Витте, ставший вскоре и премьер-министром, преодолевая тяжелое сопротивление и элиты, и общества в целом. Витте вообще ненавидели и за реформы, и за попытки отменить черту оседлости для евреев, и особенно за авторство Октябрьского манифеста 1905 года. Но Россия была абсолютной монархией, и Александр III, первым заметивший скромного железнодорожного служащего, считал его финансовым гением. Ну а Николай II не осмеливался перечить отцу даже после его смерти. Правда, предупреждений Витте насчет опасности войны с Японией Николай слушать не желал и до конца простить ему не мог, ведь Витте оказался прав. Эта ситуация повторяется снова и снова. Так Сталин терпеть не мог тех, кто предупреждал его о нападении Германии. И даже прибегнув потом к услугам Витте для заключения мирного договора и наградив за успех, даже назначив премьер-министром, император все равно тяготился его обществом. После отставки Витте напрасно призывал остановить вступление России и в мировую войну, предрекая катастрофическую разруху, революцию и крушение общества. Никто слушать его не желал, над ним издевались, его презирали. Такой остракизм почти наверняка ускорил его смерть в 1915 году. Но в те первые годы своего правления Николай никак не мог пойти против реформы, начатой Витте с благословения отца. И все прошло на удивление четко и гладко. И когда это произошло, противники перехода на золото вдруг словно испарились. Все стали вдруг восторженными поклонниками новой системы. Старые незолотые бумажные рубли обменивались на золотые монеты поначалу по курсу 7 рублей 40 копеек кредиток за полуимпериал, то есть 5 золотых рублей, или 14,80 за империал, тот самый знаменитый червонец, возродить который в новом обличье придумают потом во времена НЭПа большевики, чтобы спасти свое правительство. Я помню рассказы моего деда, Порфирия Феофановича, о том, какое удивительное это было ощущение – держать в руках эфемерную бумажку-ассигнацию и знать, что в любой рабочий день можно зайти в банк и поменять эту абстракцию на настоящие, тяжеленные и невероятно красивые с червонным отблеском золотые монеты. Но постепенно в монетах не стало особой нужды – население свято поверило в золотую начинку бумажных денег. То есть человечество, на этот раз на более высоком и массовом уровне, вернулось к изначальному их смыслу. Как и в начале пути, бумажные деньги снова стали как бы банковскими расписками за существующие физические золотые депозиты. Производя любую оплату этими расписками, банкнотами, люди как бы передавали друг другу право собственности на некоторое количество золота. Только теперь этот порядок еще и подкреплялся авторитетом государства и четко регламентировался законом. Нечто схожее происходило и в межгосударственных взаиморасчетах. Золото могло физически никуда и не передвигаться, менялся только ярлык на соответствующем сейфе в Лондонском или Петербургском или Амстердамском банке. Вместо надписи «Швейцария» появлялась «Германия» или наоборот. Иногда массы золота приходилось все-таки перевозить физически, ведь это было неотъемлемым правом государств – получить их по первому требованию. Но дело это было небезопасное и дорогостоящее, а потому чаще происходил клиринг – взаимоучет золотых активов. Вот эту сотню килограммов золота Франция должна Бельгии, но Бельгия, в свою очередь, должна по расчетам 70 килограммов Италии. Значит, переносим их мысленно из французского депозита в итальянский, а оставшихся 30 французских хватит, чтобы Бельгия могла рассчитаться со Швецией, если добавить еще 12 из того, что должна выплатить Голландия. Но у Голландии должок за Италией, значит, возвращаем опять же мысленно эти килограммы в итальянский депозит и так по кругу, до бесконечности. Благодаря такой системе граждане и частные компании без труда и быстро могли поменять банкноты одной страны на любую другую валюту. За русский червонец давали примерно 5 долларов или 1 английский фунт стерлингов. И наоборот – любая солидная валюта мгновенно и без проблем обменивалась на рубли. Степень конвертируемости, ликвидности всех мировых валют достигла абсолюта. И главное, население полностью поверило, так будет и завтра, и послезавтра, и через год, и через 10. Закон сиюминутности. Людям кажется, что всегда будет так, как есть сейчас. А что, кстати, сейчас? Сейчас золото по-прежнему является особым, уважаемым товаром, в который за былые заслуги все еще вкладывают немалые деньги. Мало того, оно в последнее время растет в цене. Это, кстати, верный признак проблемного состояния мировой экономики. Или, по крайней мере, людских страхов на этот счет. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, люди в наши дни отправляются все чаще не к ступеням Эрмитажа, а вовсе даже на биржу, вынимать деньги из акций и облигаций и покупать золото. Да что там индивидуумы? Вот уже и государства снова стали прибегать к этому старому доброму способу страхования своей экономики и своей валюты от международных неприятностей. Россия была в последнее время в числе тех, кто увеличивал долю золота в своих резервах, закупив дополнительно 44 тонны металла. Полагают, что если золото сильно войдет в моду среди молодых тигров Азии, а что делать, если доллар все валится и валится, то цены могут подскочить очень резко, и рубеж в $1000 за унцию окажется далеко позади. Амахский оракул Уоррен Баффет смеется над этим экономическим атавизмом. Он считает, что это нелепое занятие – копать яму, вытаскивать из-под земли груду металла, вести эту груду за 3-9 земель, там опять выкапывать яму, прятать туда этот металл и заставлять людей охранять яму днем и ночью. Но, как я уже говорил, есть уважаемые экономисты, считающие, что человечеству пора задуматься над возможностью возвращения к золотому стандарту. С их точки зрения, это была и золотая эпоха в истории мировой экономики, и что в наше время есть способы обезопаситься от отрицательных факторов такой системы, вполне сохранив положительные. А их положительных действительно было немало.